Глава 20. А с тобой у нас танец. На конюшне Зоя и Антон навели полный порядок, и уже ничто не напоминало о пожаре. Двое рабочих заканчивали белить стены. Теперь к Руслану присоединилась Марина, которая в прошлом году начала выступать на соревнованиях по скачкам. «Вы готовы? Не передумали ехать в лагерь?» – спросила девочек Зоя. «Я поеду», – сказала Алла. «Я ведь обещала». «Я тоже поеду», – ответила Оля. «Лошади те же?» «Да». Они прекрасно себя зарекомендовали, так что будут в вашем распоряжении уже в следующий понедельник. Приезжайте сюда, Руслан вас отвезет. Ну, а сейчас можете покататься. «Можно я возьму Агату?» – спросила Оля. «Бери, только почисти ему гриву. И вообще, приведи его в порядок». Девушки целый день провели на конюшне, и только с последним автобусом, что проходил через поселок, вернулись в город. «Пойдем прогуляемся», – предложила Алла, и они пошли в сторону набережной. Река на изгибе постепенно размывала берег, наступала на город. Было вбито множество свай, засыпано щебнем, и теперь уже шла реконструкция самой набережной. «Красиво будет», — стоя на мосту влюбленных, сказала Оля. «Говорят, от нефтяника до крепости все перестроят». «Ага, здорово, а то и погулять негде. Все кусты да глина. Смотри, кто-то салют пускает. Наверное, свадьба или чей-то праздник». «Не замерзла?» «Нет, тепло ведь». «Иди ко мне». Все поручни моста были обвешаны замками на счастье. Иногда их скапливалось так много, что приходилось часть срезать, иначе поручни под их весом давно бы уже рухнули в речку. Сюда приходили просто отдохнуть, посмотреть на плавно текущие воды, что словно черное зеркало отражало фонари и луну. Люди могли стоять часами, молчать и смотреть на город. Здесь так спокойно, словно нет той суеты и шума. «Вот бы так стоять и ни о чем, ни о ком не думать», — сказала Оля и, коснувшись перил, посмотрела вниз. «Не страшно?» «Нет, тут, наверное, 20 или 30, хотя высоковато». Алла зашла за спину подружки и положила руки ей на плечи. «Пойдешь сегодня ко мне?» «Лучше ты ко мне, а то твоя Татьяна снова сядет телек смотреть. Пойдем?» «Я так, глядишь, у тебя еще и поселюсь. А я не против, с тобой хорошо. Ты сидишь, колупаешься в своем железе. А ты в интернете или верстаешь свой проект? Прикольная мы с тобой пара. Интересно, а сколько до этого моста? Километр или меньше?» «Наверное, 500 метров». «Так мало?» Алла обняла Олю и после прикоснулась к ее груди, но подружка даже не возмутилась. «Видела фотографии. Раньше тут стоял деревянный мост. Соединял Затюминку. Говорят, его снес весной лед. Или кто-то провалился. Точно не помню». Пальцы Аллы, не спеша, пуговицу за пуговицей, расстегнули рубашку. Оля стояла, словно это ее не касалось. «Рука уже зажила?» «Да, почти. Ты меня хорошо полечила. Теперь даже не ноет. Правда, смешно выглядит. Ладонь стала розовой. Хочешь, покажу?» «Покажи», — сказала Оля, почувствовав, как рука подружки прикоснулась к ее лифчику. Алла вытянула другую руку и показала свою ладонь. «И вправду розовая. Еще вот тут надо смазать. Смотри, как потрескалась. А здесь, наверное, лучше наклеить лейкопластырь. Зря сняла». Пальцы, что поглаживали лифчик, стали искать на нем кнопочку, чтобы, расстегнув, освободить грудь Оли. Еле уловимый щелчок, и грудь сразу чуть просела. «Сегодня тепло, даже домой не хочется идти. А куда нам спешить? До утра еще так много времени. А что утром? Ничего, только утро и все. Или у тебя есть планы на завтра?» «Нет, ой». Оля замерла, ощутила, как пальчики подружки стали заигрывать с ее соском. Ей всегда нравилось, как Алла это делает. Так нежно, спокойно, словно играет с котенком. А потом возьмет и чуть сожмет, и тело сразу вздрагивало. «Увидят. Кому какое дело до нас?» Рука Аллы пробежалась вниз и тут же вернулась вверх, потянув грудь за собой. «Пойдем лучше ко мне домой, и тогда сможешь делать со мной все, что тебе захочется. Пойдем?» «Да, сейчас пойдем. Не буду же я тебя здесь раздевать». На этих словах Оля хихикнула и чуть поправила ветровку, прикрыв обнаженную грудь. «И почему я позволила тебе это делать? Вот если бы Сава, я бы его прибила за такую наглость. А тебе разрешаю. Почему так?» «Потому что ты самая сексуальная девочка. А он этого не понимает. Мне приятно ощущать, когда ты вздрагиваешь. Перестаешь дышать. Я как-то особенно чувствую. Наверное, так же, как и ты меня. Верно ты говоришь. Ты мне хочешь сделать приятное, а он думает в основном о себе. Вот и получается, что у нас с ним только секс. А с тобой?» «А что со мной?» «А с тобой у нас танец. Тогда пошли». «Ага. Стой, я сейчас все на тебя поправлю, и тогда пойдем». «Хорошо», — спокойно сказала Оля и чуть шире развела плечи, позволяя подружке еще немного поиграть с ее обнаженной грудью.